Поначалу ступали осторожно, как по тонкому льду. Потом как-то свыклись, под ногами был твердый, надежный камень, и никаких растяжек не видно. Быстро вышли к дороге. Я не куперовский индеец и не разведчик, но без труда определил, что в пыли четко выделяются следы тележных колес или другой какой-нибудь повозки, а также отпечатки подкованных копыт. И того, и другого насмотрелся, что в детстве у себя в городке, что на войне. Присев на корточки, Старлей осмотрел дорогу, прокомментировал негромко. Слева направо проезжала какая-то повозка, запряженная парой лошадей, а в обратном направлении конные, человек несколько. Ни единого следа машины или мотоцикла, следов гусениц тоже не видно. «И даже велосипедных нет», — сказал я ему в тон, — «сам вижу». Он, нажав кнопку, вынул кортик с роскошным травлением на лезвии, поковырял землю. Лезвие входило легко, чуть ли не по рукоять. «Сплошной песок», — сказал он, убрав кортик в ножны и выпрямившись. «Там, в Германии, совершенно другая почва». «Ну, конечно, вряд ли мы были в той Германии, что осталось наверху. Где угодно, только не там. Вперед!» — приказал я. И мы тихонько, настороженно двинулись по редколесью, мало походившему на аккуратненькие леса Германии. Быстро достигли края обрыва, откуда открывался вид на многие километры. Куда ни глянь, пейзаж один и тот же. Огромная равнина, густо поросшая травой, и далеко за ней кромка леса, в обе стороны уходившая за горизонт. Тишина, легонький ветерок, чистейший воздух, пахнущий лесом и травами, на голубом небе солнце совершенно привычного вида. «Товарищ капитан, посмотрите влево», — сказал Старлей, звенящим от любопытства голосом. «Вон там! Дом! Точно! И дымок из трубы!» Я напряг зрение, насколько мог, и точно там виднелось светлое пятно, словно бы похожее на свободный от травы участок песчаной почвы. Посреди него стоял неразличимый в деталях домик, казавшийся отсюда в половину спичечной коробки, и от него в небо практически вертикально, похоже, там не ветерка, поднималась темная струйка дыма, тонюсенькая, чуть толще иголки. Не похоже на пожар, просто кто-то печь топит. «Я сбегаю за биноклем, товарищ майор», — предложил Старлей. «Отличный цейс, восьмикратник!» «Не стоит», — сказал я. «Прикиньте сами, расстояние такое, что мы и в бинокль мало что увидим. Очень уж далеко». «Пожалуй», — согласился он, оживился. «А если рискнуть?» Проследив направление его взгляда в сторону дома, нетрудно было понять ход его мыслей. Меня самого так и подмывало, но я азарту не поддался. Все же не мальчишка, начитавшийся тех самых приключенческих романов. Как не любил я их в детстве и в юности, но вряд ли имеет смысл никакой глубокой разведки, — сказал я твердо. «Возвращаемся назад. Будем ждать прибытия спецгруппы», — подумал и хмыкнул. «Чует мое сердце, без вашего разведвзвода уж точно не обойдется, на то и меня привлекут. А если не привлекут, постараюсь из кожи вон вывернуться, но обиться в глубокий поиск», — подумал я. «Вполне могут привлечь и Клементьева, тоже как инженера дивизии и представителя дивизионной разведки, к тому же уже знакомых с обстановкой. Ну а разведчиков обязательно пошлют по окрестностям, к бабке не ходи». «Назад шагом, марш!» — приказал я. Ох, как не хотелось Старлею уходить! Да и Клементьеву, похоже, тоже. Да и мне, откровенно говоря. Но мой приказ был выполнен беспрекословно. Мы вернулись, заперли дверь на засов, поднялись в подвал. Клементьев откровенно зевнул, прикрывая рот ладонью. Заметив это, Старлей предложил: «Товарищ майор, устроить вас с товарищем капитаном на ночлег? В доме 4 кровати, 2 для вас мигом освобожу». «Да неудобно как-то бойцов сгонять», — сказал я. «Возьму шинель из машины, устроюсь как-нибудь, и капитан тоже. Мы с ним далеко не все время штаны в штабе протираем, по-всякому приходилось ночевать». Старлей энергично возразил: «Неудобно как раз будет, если офицеры из дивизии улягутся на полу, а бойцы будут дрыхнуть на перинах. Против субординации». «Ладно», — сказал я. «Проводите товарища капитана, а мне просто объясните, куда мне потом идти. Поброжусь часок, что-то спать совершенно не тянет». Обычно я, как практически все на фронте, не упускал случая выспаться или подремать. Могли и посреди ночи поднять, не так уж редко случалось. Засыпал моментально и спал крепко, Но на сей раз сна и правда не было ни в одном глазу. О причинах и гадать нечего, такое открытие взбудоражило не на шутку. Редко такое со мной случалось, но обстоятельства слишком уж причудливые. Такого никто не видывал. «По городку прогуляться пойдете?» — спросил Старлей. «Ну что, вроде не опасно, наши патрули до утра ходить будут». «Нет, пожалуй», — сказал я, — «посмотрю-ка эту обсерваторию, смотришь, и ко сну потянет». Они с Клементьевым ушли, а я, — Старлей показал нужную дверь на втором этаже, — направился в башенку, которая меня до этого совершенно не интересовала после обстоятельного доклада Старлея. А вот теперь пригодилась как возможность убить время, пока спать не захочется. Справа от входа, мы ее сразу увидели, когда подъехали, была пристроена высокая, 10 метров башенка, без окон, круглая, с чем-то вроде застекленной беседки наверху. Она была выкрашена под цвет дома, и невысокая конусом крыша крыта черепицей под стать кровле дома. Но все равно, хоть я и не архитектор, как-то с первого взгляда она с домом не гармонировала. Поздняя пристройка, без сомнения. Ни в одном немецком городе мне таких прежде не приходилось видеть. Стены сложены из кирпича, и винтовая лестница, ведущая наверх вокруг кирпичного же опорного столба, кирпичная. Фонарь не понадобился, генератор исправно работал, и лестница была довольно ярко освещена. Едва я, открыв дверь, повернул выключатель, зажглись лампочки. Наверху небольшое помещение, сплошь застекленное, правда, перегородки меж высокими окнами довольно широкие, массивные, из кирпича же. Ну, понятно, крыша должна весить немало. Старлей был прав, охарактеризовав ее как обсерваторию. Она самая и есть. У одного окна, очень близко к нему, стоял на солидной треноге большой телескоп в бронзовом корпусе и возле окуляра удобное кресло. В другом углу огромный глобус на массивной подставке из темного дерева, не земли, а звездного неба. Тут же книжная полка. Я наугад вытянул одну книгу. Точно, что-то по астрономии. Рисунки созвездий и старинные, с изображениями то ли богов, то ли людей, разных животных, ага, скорпион, весы, рак и так далее, и гораздо более современные. Остальные книги, надо полагать, той же тематики. На столе толстые тетради и листы бумаги. Ну что же, не подлежит сомнению, то ли отец нынешнего хозяина, а то и дед всерьез увлекались наблюдениями за звездным небом. Но никак не он сам. Вопреки обычной немецкой аккуратности, опрятности, тротуары перед домом мыли, швабрами драили, ага, пол покрыт слоем пыли толщиной едва ли не с палец, на ней четко отпечатались следы наших армейских сапог, кажется, 2 человек, да и на всем вокруг лежала застарелая пыль, а бронзовая труба телескопа потемнела, кое-где покрылась большими пятнами ядовито-зеленой окиси. Однако глубоко выбитые надписи еще читались. Ага, Карл Цейс, Иена. Судя по знакомой мне уже кайзеровской короне, еще во времена империи произведен. Вот и дата, 902. Судя по пыли и общему запустению, почтарь астрономией не интересовался абсолютно и сюда не поднимался. Я так прикинул, 10 лет. Ну да, у него свои забавы. В подвале. Как-то неуютно было при электрическом свете, на верхотуре, в той стекляшке с окнами без единой занавески. В городке тишина и покой, но война накрепко вбила в подсознание кое-какие рефлексы, так что электричество я погасил. Луна и так давала достаточно света. Опустил нижнюю половинку окна, заранее заметил большие удобные бронзовые крючки. Насколько удалось, выбил пыль из обитого, кажется, плюшем сиденья кресла, немилосердно притом расчехавшись, перетащил телескоп, тяжеленный, зараза, сел и без особого труда навел его на Луну. Никогда особенно астрономией не увлекался, ну так уж люди устроены. Многих тянет при удобном случае посмотреть во всякую оптику, отнюдь не по служебной необходимости, и вокруг, и на небо. Один наш майор из штаба дивизии еще в Польше отыскал где-то подзорную трубу, бронзовую, раскладную, сделанную тем же Карлом Цейсом в Йене, судя по клеймам, и надписям, предназначенную для военно-морского флота. Очистил, привел в божеский вид и частенько выкраивал часок, чтобы полюбоваться на Луну, звезды и прочие небесные планеты, как выразился один из героев Аркадия Гайдара. К этому давно привыкли, подшучивать перестали, иные даже просили дать глянуть. Кличка «Звездочет» к нему пристала прочно. Телескоп, судя по маркировке, был 60-кратный, так что я отлично мог разглядеть и крупные кратеры, и темные лунные моря, и загадочные белые полосы. Время от времени приходилось чуточку поворачивать телескоп. Луна на месте не стояла, перемещалась из поля зрения довольно медленно, но безостановочно. Посидел я так с полчаса, и возбуждение схлынуло, и ко сну потянуло. И отправился я искать дверь на втором этаже, про которую объяснял Старлей. Нашел быстро. В тех самых видах субординации, надо полагать, комвзвода нам отвел супружескую спальню с огромной двуспальной кроватью. Клементьев уже спал сном младенца, поверх покрывала, не раздеваясь, снявши только сапоги и портупею, пристроив кобуру на тумбочке, чтобы была под рукой. Ну что же, работали те же рефлексы. Мы находились практически на передовой, точнее, в совершеннейшем неведении касаемо места расположения и сил противника, а это иногда на нервы действует, даже больше, чем передок. Уснул я быстро. Снилась всякая ерунда, будто мы все же спустились на равнину, пошли к дому, но навстречу нам выскочило какое-то здоровенное, невиданное прежде чудовище, а у нас, так порой во сне бывает, ноги прилипли к земле, автоматы не стреляли, как мы не давили на спуск, а чудище, в довершение ко всему, вдруг, разинув клыкастую пасть, стало издавать звуки наподобие пушечных выстрелов. Когда я подхватился, уже понимая, что вокруг не сон, а натуральная явь, Клементьев успел запрыгнуть в сапоги и лихорадочно застегивал ремни. Не так уж и далеко били танковые, нет сомнений, пушки. Еще ближе слышались разрывы, заливались пулеметы. Немецкие МГ. Ну, конечно, кто бы еще стал обстреливать городок? Не наши же. «Немцы!» — выдохнул Клементьев. «Сам слышу», — сказал я, соскакивая с постели и в том же лихорадочном темпе натягивая сапоги. «Откуда их черт принес? По данным разведки, и близко не было. Контрудар, конечно, вот только какого масштаба?» В коридоре мы натолкнулись на бегущих к спальне Старлея и того капитана, командира роты. Капитан и стал сходу мне докладывать, без всякого волнения, хоть и чистил порой, привычно, без лишних слов. На восточной окраине он поставил одного единственного часового, а на западной, как человек бывалый, поместил боевое охранение шестеро бойцов с ручным пулеметом, седьмым сержант, один из командиров отделений. Он, когда с рассветом началось, и прислал одного из бойцов с донесением. Немцы выломились неподалеку от городка из редколесья. Круша деревья, впереди танки тяжелые, за ними бронетранспортеры с пехотой, и сходу открыли пальбу из всех стволов. Двух бойцов тут же срезало пулеметной очередью, остальные отступили и засели в ближайшем доме. «Им там долго не продержаться», — сказал посыльный уже от себя. «Где там против танков с одним ручником и без гранат? Похоже, хана ребятам». Минут через пять прибежал второй посыльный от командира одного из взводов. По его словам, выходило, что немцы в городок вроде не рвутся. Танки встали неподалеку от окраины. Пехота пока что не вылазит из-под защиты брони, но танки лупят безостановочно. Хоть и не канонадой, и вдоль улиц, и примехонько по домам, везде, где в окнах есть малейшее шевеление, пулеметы с бронетранспортеров поливают огнем вовсю. Командир второй роты убит. Комзвода считает, что долго они так не продержатся, ждет распоряжений. Выложив все это, комроты глянул на меня со значением. Я прекрасно понял этот взгляд, отчего под ложечкой, что уж там, неприятно заныло. Согласно уставу, в таких случаях оборону должен был возглавить старший по званию, то есть я. Я кратенько расспросил его обо всем, чем он располагает, и все это время слышался грохот танковых орудий, тарахтение пулеметов, в которые порой вплетались легко распознававшиеся очереди наших ручников и автоматов, винтовочные выстрелы. Судя по звукам, немцы так и не двинулись с места, а вот наши помаленьку отступали к центру городка. По сравнению с немцами, капитан мало чем и располагал. Противотанковый взвод батальона остался в соседнем городке, одни винтовки и автоматы. На каждое отделение, как полагается, приходится и ручной пулемет, но ручники в данной ситуации годятся только на то, чтобы отсекать от танков немецкую пехоту. Однако танки и не думают атаковать, а пехота вроде бы так и не спешилась. Лимонки есть, но противотанковых ни одной. У меня 11, спокойно дополнил Старлей. Хреновато весьма. Какие будут приказания, товарищ майор? Спросил капитан. Я, недолго думая, скомандовал за мной и кинулся первым к двери в башенку. Тут же вспомнил, что она окажется великолепным НП. Остальные трое исправно топотали следом, и, оказавшись в обсерватории, по лицам видно, мгновенно сообразили, что к чему. Я распорядился, не теряя ни секунды, открыть выходящее на запад окно, перенести к нему телескоп. Кое-какой опыт командования стрелковым подразделением у меня имелся, подробнее потом расскажу. Кресло я, конечно, придвигать не стал, не до того. Согнувшись, приник к окуляру, покрутил бронзовые барашки, нацелился точно. До окраины было 800 метров всего-то, так что я немцев видел, словно бы в десятке шагов от себя. Хреново. 6 танков? Да не каких-нибудь «Пантер». «Тигр-2», который американцы прозвали «Королевским тигром», самый тяжелый из серийно производившихся в Германии. 10 тяжелых полугусеничных бронетранспортеров, были средние, каждый такой вооружен 2 пулеметами и перевозит 12 солдат. И весь этот зверинец лупил из всех стволов. Причем они, сволочи, создали классический огневой мешок, пусть и небольшой размерами. 4 танка стояли на окраине и 6 бронетранспортеров с ними, а остальные с 2 сторон, растянувшись цепочкой, охватили городок с севера и с юга, простреливали боковые улочки, перпендикулярные к автобану. Как они били из орудий, сволочи! Осколочно-фугасными, и не только вдоль улиц, но и по собственным немецким домам. Понятия не имею, знали они, что в домах осталось немало гражданского народа, или такой уж получили приказ. Как бы там ни было, разрушений хватало. И трупов наших бойцов по улицам лежало немало. Я прекрасно видел, как из домов выскакивают наши, бегут на восток, пригнувшись, прижимаясь к стенам, как многих накрывают разрывы и достают пулеметные очереди. Нельзя сказать, чтобы это был панический драп. Кое-кто сгоряча палил по немцам из автоматов и винтовок, что не могло причинить тем ни малейшего вреда. Кто-то подбирал раненых. Но все же, как это именуется, неорганизованное отступление. Я видел парочку командиров взводов, пытавшихся командовать, но никто не старался остановить отступавших. Ну, не с чем было нормально обороняться.